Послание к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы еще продолжаем изучение глубокого послания апостола Павла к Ефесянам. О важных откровениях, содержащихся в нем, о теле его Церкви Христовой, духовном храме Нового Завета, в который входят верующие во Христа Иисуса евреи и неевреи, после личного, индивидуального принятия его в сердце по благодати и милости Божией. Две важные части этого послания мы уже подробно рассмотрели. Вступление. Небесное призвание Церкви. Молитва апостола Павла. В парентезисе. Чудные эти откровения и размышления великого апостола. Послание Ефесянам 1 глава с 1 стиха по 2 главу 22 стих. А теперь мы приходим к третьей главе этого послания и подробно остановимся на небесном призвании и служении Церкви Христовой. Третья глава с 1 стиха по 21. Стараясь открыть эту тайну, сокрытую от веков, с помощью Святого Духа, апостол Павел не находит, так кажется на первый взгляд, достаточно подходящих слов, чтобы возвестить верующим эту славную истину. Говорит он, «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». 3 глава, 18 стих. Сокрытая раньше драгоценная истина, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. 3 глава, 5 стих. Бог призвал Авраама среди грешников халдейского народа. Он вызвал его из Ура идти за собою и быть свидетелем о нем, а также и народ, происшедший от него Израиль, был призван быть свидетелем живого Бога. Мессия Христос Иисус пришел на землю, во-первых, к народу израильскому, и только по отвержении его иудеями и крестной смерти во искупление всего мира он стал источником благословений и спасения не только для евреев, но и для всех других людей из разных племен и народов, которые обратились к нему в вере и родились от Духа Святого для новой жизни. Тайна о Церкви открылась в свое время. Это тело, ее духовное, созидается не только из евреев или только из верующих других народов, но из обоих. Господь создал из обоих одно. Евреи, даже верующие, вначале противились этому единству, пока Святой Дух не открыл этой тайны. Вы помните, как апостолы в Иерусалиме увидели ее и приняли план Божий о домостроительстве храма духовного Церкви Христовой. Это откровение изумило даже апостолов Петра и Павла, но они смиренно приняли святой план Божий спасения всех народов, не только из иудеев. Даже фанатически настроенный по отношению к Церкви Христовой раввин Савл стал по благодати Божией несравненным апостолом язычников, посвятившим всю жизнь свою на труд жертвенный ради их спасения. Итак, Церковь Христова является его духовным телом, а он ее главою. Свет Божий проливается на эту истину в учении апостолов и самого Христа Иисуса, и верующие смиренно воспринимают ее верою. Функции тела человеческого исходят из мозгов головы. Так и в церковь передаются главой Христом жизненные духовные импульсы и руководство для действия тела. Апостол Павел считал себя недостойным для получения такого великого откровения Божия. Он смирялся и прославлял Отца Небесного за это дар. «Мне наименьшему из святых дана благодать сия». 3 глава, 8 стих. И далее. Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». 14 стих. А стих 10, 3 главы открывает волнующее душу радостью положение, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Неверующие унижают эту премудрость Его, не зная, что откровение, дарованное верующим, удивляет ангелов небесных своей глубиной, любовью и премудростью. Обратимся теперь к посланию к Ефесянам 6 главе 12 стиху. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миротворителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Итак, есть духовные существа на небе, которые названы Словом Божиим «начальство и власти». Они – сослужители ангелам. Но тайна благодатного плана Божия спасения человечества вполне не была им ведома. Смерть Сына Божия на кресте, по-видимому, их приводила в глубокие раздумья и смущения. А потом чудное откровение делается им ясным. Они славят Создателя за премудрость Его, за победу над сатаной путем Голгофы, путем милости и благодати. В противовес им есть и другие начальства и власти, и мироправители, духи злобы поднебесные. Они имеют свой центр в ином месте, во главе с вечным клеветником и убийцей, дьяволом. Небесные святые, власти и начальство радуются, что верующие получают от Духа Святого постоянную поддержку и попечение в этой неравной борьбе и побеждают врага. Святые начальства и власти в небесах во времена этой диспенсации Церкви узнают и радуются в вышних своих обителях о том, как лично обращается ко Христу души, какие трогательные моменты совершаются на земле в этом отношении, какие скорби и победы детей Божьих переносят. И все это, как апостол Павел пишет, по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. 3 глава, 11 стих. Чудное определение, дивное откровение Его на земле и на небе. 3 главой 14 стихом начинается второе упоминание об особенной молитве апостола Павла. Пишет он: «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей укрепиться крепко духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». С 15 по 17 стих. Драгоценная молитва. Христос в центре всего. Предвечное определение плана спасения Бог явил, исполнил во Христе. От Него же все исходит, именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Без Него ничего не начало быть, говорит другой апостол. Посему апостол Павел преклоняет колено свои на холодном полу место заключения своего за проповедь Евангелия. Он умоляет Отца Небесного, дабы эта тайна откровения стала понятной и драгоценной для верующих и всех народов, дабы они укреплялись в вере, в познании и премудрости Божией. Прекрасная ходатайственная молитва. Молимся ли мы теперь так, как молился апостол Павел и другие служители Евангелия в те времена, также трудные и опасные для истинно верующих христиан? Да поможет нам Бог следовать их примеру и радоваться успехам в молитвах наших. человеческий интеллект не всегда способен воспринять эти тайны божественные. Необходима духовная помощь, сила свыше, участие Святого Духа. Миры созданы Словом Божиим. Неверующие ученые пробуют это отрицать, но бессильны они пред всемогущим Богом. Верующий человек воспринимает эту истину. Послание к евреям, 11 глава, 3 стих. Интеллект может бороться с вечной правдой Божией, смущаться и смущать других, но истина остается неопровержимой. Человек душевный не понимает того, что исходит от Духа Божия. Для таковых это юродство, ничтожное и мало достойно внимания человека. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Но такой человек не имеет в себе духовного света, а, получая его свыше, просвещается, видит и верит. Так многие ученые на протяжении истории уверовали в Бога и Христа. Аминь.